А вот еще один актер театра и кино — Кен Мюррей. Мистер Мюррей привел с собой целое созвездие знаменитых гостей. Вы не спуститесь к нам на арену, мистер Мюррей, чтобы представить своих спутников?» Публика хлопала так, что в ушах звенело. Мюррей колебался, но потом перешагнул барьер и вышел на сцену. «Ну ладно, друзья», — сказал он и взял микрофон. «Прежде всего, у нас здесь юная исполнительница главных ролей, мисс Аннет Луизи». Мисс Луизи встала. «Мисс Джун Клайд». Мисс Клайд встала. «Мисс Сью Кэрол». Мисс Кэрол встала. «Том Браун». Том Браун встал. «Торнтон Фриланд». Торнтон Фриланд встал. «Ну вот, кажется, и все, друзья мои». Мюррей обменялся с Рокки рукопожатием и вернулся к своей компании. «Дамы и господа», — сказал Рокки. «Вон сидит Фрэнк Борзи, знаменитый режиссер». «Его не представили», — шепнул я Глории. «Пойдем поговорим с ним». «Зачем?» «Но ведь он режиссер, верно? Мог бы помочь тебе попасть в кино». «Плевать мне на кино», — скривилась Глория. «Я хотела бы умереть». «А я иду», — отрезал я. Я медленно шел вдоль лож, и меня трясло. Нервы едва не подвели меня, и я чуть было не вернулся. «Стоит рискнуть», — убеждал я себя. «Ведь он один из лучших режиссеров на свете. Наступит день, когда я буду знаменит, как он сейчас, и я ему напомню про эту встречу». «Добрый вечер, мистер Борзи», — сказал я. «Здравствуй, парень», — ответил он. «Ну как, выиграешь сегодня?» «Надеюсь. Я видел вашу величайшую славу. По-моему, фильм удался». «Приятно, что он тебе понравился». «Вот кем я хотел бы когда-нибудь стать», — продолжил я. «Таким режиссером, как вы». «Думаю, у тебя получится». «Ну...» — я помолчал. «Тогда до свидания». Я вернулся к помосту. «Это Фрэнк Борзи», — сказал я Киду Камму. «Да?» «Он великий режиссер», — пояснил я. «Ага», — понимающе кивнул Кит. «Итак», — гудел Рокки, — «арбитры готовы? Протоколы розданы, Ролло? Отлично, ребята!» Мы вышли на линию старта. «Сегодня рисковать не будем», — шепнул я Глории. «Нечего играть с огнем». «Приготовьтесь к старту, ребята», — сказал Рокки. «Персонал и тренеры на местах? Итак, поехали, дамы и господа! Оркестр, музыку!» Из пистолета он выстрелил сам.